Бар «Ла Стелла». В бар деловито зашел Доминик с сигаретой в руке. За ним следовал Джеронимо. Они были в сопровождении своих головорезов, демона и Большого Хукса, и, поднявшись на второй этаж, заняли столик у окна, через которое была видна вся улица. На ней было многолюдно. Каждый шел по своим делам. Кто-то с улыбкой на лице разговаривал со своим спутником, кто-то брел не спеша с грустным лицом, а кто-то очень торопился. Доминик, удобно усевшись за столом и разглядев окружение, посмотрел на Джеронимо и сказал: «Слушай, как быстро восстановили бар?» «Да, выглядит даже лучше прежнего. Это сумасшедшая стрельба, Джер. Ты слышал об этом?» «Да, я слышал». «Чьих это рук дело?» «В этом баре перебили больше 20 черных. Фостера тоже порешили. Расстреляли к чертям собачьим». «Саламандра? У них есть с ними проблемы?» «Возможно». Пока они разговаривали, им принесли бокалы с холодным Бакарди. Джеронимо спросил у Доминика: «Орландо знает об этом?» «Должен, я думаю. Он знает всегда больше нас вместе взятых». «Где этот чертов информатор?» — спросил Доминик. «Уэс? Мне тоже интересно», — ответил Джеронимо. «Он по-любому знает обо всех криминальных новостях города. Это же его гребаная работа — знать все и про всех». «Сейчас позвоню ему». «Вытаскивай телефон», — сказал Джеронимо. Нажав на несколько кнопок, он приложил телефон к уху. «Джер, не говори ему, что мы здесь. Не хочу, чтобы он сюда приехал. Не нравится он мне». «Он же информатор», — улыбнувшись, сказал Джеронимо. «Думаешь, он не знает, что мы здесь?» «Даже если не знает, то узнает». «Тоже верно», — сказал Доминик. «Недоступен. Ну и черт с ним». В это время к ним подбежал человек из их клана и сообщил на ухо Доминику какую-то новость. Доминик тут же вытащил свой телефон и позвонил кому-то. Все уставились на него, пытаясь догадаться, что произошло. И Джеронимо, посмотрев вопросительно на Доминика, спросил: «Что-то случилось?» «Сейчас», — ответил Доминик и, дозвонившись до кого-то, пробормотал: «Что? Как? Вот же суки!» «Понял, надо им ответить. Или ты предлагаешь ничего не делать?» «Твари!» — закончив разговор, уже повышенным и более громким голосом сказал Доминик. Джеронимо, посмотрев на головорезов и на Доминика, вновь спросил: «Дом, что такое?» «Эти ублюдки напали на грузовик со спиртным. В этой фуре был алкоголь на 300 тысяч долларов для нашего клуба «Малибу». «Какого? Драконовцы?» «Нет, это Мексы. Сначала золото, а теперь грузовик». «Демон, собирай людей. Мне нужно их как можно больше», — распорядился Джеронимо. «Постой, Джер, нам надо сообщить Орландо», — уже поднявшись со стула, нервно сказал Доминик. «Давай лучше ему сообщим после того, как мы перебьем этих уродов и вернем грузовик. Ему это не понравится. Ты знаешь его характер. Хотя я даже не знаю, что его приведет в ярость больше». «Надо решить вопрос. Я позвоню Орландо», — решительно ответил Джеронимо. После непродолжительного разговора с главарем мафии Джеронимо получил добро на нападение на дом, принадлежащий Фернандо Гонсалесу, главарю мафиозной банды. Договорились, что участвовать в возмездии будут 11 человек. У Джеронимо и Доминика были хорошо умевшие обращаться с оружием люди, а через полчаса приехал еще и Тита. Они собрали группировку из своих людей и приказали им ехать к офису. Доминик и Джеронимо остались в баре и руководили операцией. Сев в три машины, два Лендровера и один Линкольн Таункар, одиннадцать вооруженных человек направились в назначенное место. Возглавлял их головорез Джеронимо по кличке Демон. Воспользовавшись временем в пути, сидевшие солдаты мафии проверили оружие и боеприпасы. Средь бела дня группировка подъехала к дому Фернандо Гонсалеса, около которого стояли несколько человек из его клана. Открыв окна в машине и высунув стволы, группа начала стрельбу в них, но добить всех не получилось, и двое убежали задом. Все быстро выскочили из машин и побежали к дому, выстрелом взломав замок и зайдя внутрь. Группировка стреляла во всех, кто находился внутри. Но там было 5 вооруженных бандитов, и в доме началась перестрелка. Солдаты «Черного орла» перебежками из комнаты в комнату действовали сообща, расстреливая своих врагов, но получали значительный урон. 3 из них убили. Их быстро перетащили в машины. Они были мертвы, но задание нужно было закончить. Выбежав на задний двор дома, 7 расстреляли в 2 укрывшихся в небольшом помещении, уничтожив их. Они вернулись в дом и громили его, Расстреливали дорогие картины и мебель, разбивали вазы, окна, переворачивали столы, уничтожали аппаратуру. Демон крикнул всем. «У нас гости!» «Кто?» – откликнулись солдаты. «Короны. Коронами или мексами?» Они называли членов клана «Короной смерти». К дому подъехали две машины, и оттуда выбежали трое. Один из них отличался своей физической формой, и на его груди была набита татуировка скорпиона. Забежав внутрь, они вступили в жестокую перестрелку с кланом Черного Орла. Демон заметил того парня и увидел, как тот расправился с одним из его собратьев. Двое из Черного Орла находились в кухне. Кто-то кинул гранату, и в стене кухни образовалась огромная дыра от взрыва. Начался пожар, и дом пополнился дымом. Под прикрытием своих парней с татуировкой забежал на кухню и вступил в драку с двумя солдатами Черного Орла. Он расправился с ними ножом. Одному перерезал глотку, а во второго всадил нож по самую рукоять. В это время демон быстрым ударом руки отправил в нокаут одного из солдат короны и, сделав кувырок в сторону, встретился лицом к лицу с татуированным бойцом. Между ними начался бой. На первых секундах бой был наравне, но мексиканец с татуировкой скорпиона оказался все же сильнее и нанес несколько сильных ударов демону. А потом, схватив его за руку, выполнил бросок через плечо и бросил его в окно. Демон вылетел с осколками окна на заднюю часть двора. Тем временем в перестрелке обе стороны получили значительные потери. Только трое остались в живых вместе с демоном. Он скомандовал: «Уходим!» Поспешно они забежали в свои машины и скрылись с места перестрелки. Их отступление проводил взглядом человек с татуировкой. Приехав на закрытую стоянку, которая принадлежала Доминику, они заехали в здание. Спустя всего полтора часа приехал Доминик с Джеронимо, Тита и Большой Хукс с остальными. Они увидели побитого демона, который промывал рану на руке. Лицо было немного отекшим и синяком, а одна бровь была сильно рассечена. Обменявшись взглядами, все трое начали его расспрашивать о случившемся. «Мы завалили нескольких. Успели много чего разбить и испортить из его имущества. Но Гонсалеса там не обнаружили. А потом подъехал этот с татуировкой скорпиона, и я увидел, как он быстро расправился с двумя нашими. А потом я схлестнулся с ним», вытирая лицо влажным полотенцем, говорил демон. «У него и прозвище Скорпион. Очень опасный тип», сказал Тита, посмотрев на демона. «Я уже понял это, Доминик. Он силен. Но мы успели оттуда смыться. Не знаю, что с домом. Он начал гореть. Успели потушить. Но большая часть сгорела», сказал один из солдат, только что зашедший в здание и услышавший конец беседы. «Это им урок. А вообще надо было всех там убить», сказал Джеронимо, посмотрев внимательно на руку демона. «Тот сукин сын, похоже, действительно непрост. Хорошо, что какую-то часть перебили. Мы там, конечно, оставили своих ребят. Жаль. Но приходится терять своих. Такая у нас жизнь», покачав головой, сказал Доминик. «Молодец, демон. Орландо будет доволен. Сейчас приедет наш медик. Он тебя осмотрит и окажет необходимую помощь», сказал Джеронимо, будто бы собираясь уходить. «Спасибо», ответил демон. Джеронимо, Тита и Доминик пошли в сторону выхода из здания. Большой Хукс обратился к демону. «Жестко он уработал тебя, брат». «Есть такое. Был бы я там, я бы его сделал. Да ты его даже не видел». «И к чему такая чрезмерная уверенность?» — усмехнувшись, спросил демон. «Я так думаю. Не думай много, а то думалка сломается». Они оба рассмеялись. Тем временем трое вышли из здания. Доминик сразу же обратился к Тита. «Тита, в каком расположении духа сейчас Орландо?» «Да вроде в нормальном. Он хочет вас всех собрать в офисе. Не знаю только когда», — почесав затылок, ответил Тита. «Хорошо. Слушайте, тот скорпион...» «Что за тип такой?» — спросил Доминик. «Я о нем точно не слышал», — сказал Джеронимо. «Он лучший боец клана Корона Смерти», — посмотрев на свой Мазерати Квадропорте, ответил Тита. «Он чуть не убил демона. А тот ведь тоже не слабак вообще-то», — бросил Джеронимо. «Кстати, Викторио еще не вернулся из Нью-Йорка?» — вопросительно посмотрев на Тита, спросил Доминик. «Должен был», — ответил Тита. «Надо было Холмса и Большого Хукса послать с ними», — выразил свое мнение Джеронимо. «А как же зверь?» — спросил Доминик, посмотрев на Тита. «Зверь — это убийца, который служит Орландо, и тот сам решает, куда его отправить». «Хм, ладно. Ну что, расходимся?» «Да, я поехал», — уже садясь в машину, ответил Тита, а потом не спеша развернулся и уехал. С полминуты оставшиеся двое молчали и смотрели вслед уезжающей машине. Как вдруг Джеронимо задумчиво сказал: Мне кажется, мы забыли упомянуть еще кое-кого. — Да, — ответил Доминик, — он уже понял, о ком идет речь.